Оказалось, что учитель сам тоже слепой. Это вызвало у всех недоумение. «А вы думали, что нам слепым настоящего учителя пришлют?» — не без ехидства сказал Талиб. Но недолго он радовался. С первых же слов учителя все тотчас забыли о его слепоте. Настолько интересными, ясными и понятными были его объяснения. На первом уроке учитель познакомил слепых с предметами, необходимыми для письма. Ими оказались железная дощечка в мелких дырочках и маленькое шило, выполнявшее роль грифеля. Железная дощечка должна была побольше быть тетрадного листа. И состояла она из двух пластинок. Верхняя пластинка представляла собой решетку из одинаковых прямоугольников, расположенных ровными рядами. А на нижней были дырочки, как раз напротив углов прямоугольников. Между этими пластинками закреплялся лист толстой бумаги, и шилом на нем делались отверстия. Разные сочетания этих отверстий в каждом прямоугольничке обозначали буквы. Обо всем этом рассказал учитель и раздал несколько листов толстой бумаги с маленькими бугорками наколов. Дал он своим ученикам и целую книгу с такими же страницами. Все это переходило из рук в руки. «Обратите внимание на бугорки», — говорил учитель. «Вы их хорошо ощущаете?» «Хорошо, хорошо. Словно куры наклевали». «Что ж, похоже», — согласился учитель. «Только куры клюют как попало, а бугорки сделаны в определенном порядке. Все слова, которые мы говорим, состоят из букв. Зрячие узнают эти буквы по их начертанию, а слепые могут узнать только на ощупь, подушечками пальцев по бугоркам. Если вы будете внимательными, то заметите, что бугорки расположены группами, и группы эти определены небольшими промежутками, так? Так, громче всех крикнул Султан Гарей. «Это чтобы не путать буквы», — пояснил учитель. «Ну а теперь», — продолжал он, — «я научу вас, как обозначать буквы». Он заложил лист толстой бумаги и терпеливо стал учить, как обращаться с предметами для письма. Слепые пробовали пробивать отверстия маленьким шилом, и чуткие ко всему руки — вдруг переставали слушаться их. Учитель прочитал по книге короткий рассказ. Люди слушали его удивленно, боясь пошевелиться. А учитель, кончив читать, продолжил объяснение. Такой способ чтения и письма для слепых называется системой Брайля. Сам Брайль — француз. Он ослеп, когда ему было всего 3 года. Вот он и придумал так записывать буквы. Сегодня, товарищи, вы немного познакомились с ними. Выучить буквы, научиться писать и читать — это дело сложное и не такое быстрое. Да в жизни ничего не дается без труда и старания. Зато какой широкий, неисчерпаемый мир знаний откроется перед вами. Научившись читать, вы сможете освоить любую науку, доступную зрячему человеку. Вы сможете учиться не только в начальной школе. Для детей трудящихся у нас в стране открыты рабфаки, где слепые занимаются наравне со зрячими. А будут у вас способности и желания, пожалуйста, учитесь дальше. В институтах, университетах. Вот какая перед вами дорога, и главный поводырь на этой дороге — грамотность, которую вам поможет одолеть система Брайля. Первый урок запомнился на всю жизнь. Такое впечатление он произвел. В эту ночь Султан Гарей, размечтавшись, совсем не мог уснуть. Даже о Зулейхе он забыл на какое-то время. Но уже на следующий день он спешил к трехэтажному красному зданию, чтобы поделиться с Зулейхой своей радостью, своими мечтами. Он предполагал, что встретится с ней, как всегда, в палате, и беспокоился, что рядом будут люди, и им не удастся свободно поговорить. Но все получилось иначе. Когда он сказал дежурной сестре, в какую палату и к кому идет, сестра велела ему подождать, а сама куда-то торопливо ушла. Через некоторое время Султан Гарей услышал возле себя слабый голос Зулейхи. Он вскочил с места. «Зулейха?» — растерянно спросил он. «Я, Султан Гарей Абый, я». Она подошла к нему совсем близко. «Ты решила выйти ко мне сама?» «Да, я уже поправилась. Выписали меня». К этой неожиданности Султан Гарей не был готов. «Правда?» — спросил он, думая, что, быть может, Зулейха шутит. «Правда. Вот потрогай, я в своей одежде», — протянула она руки. Сестра, которая привела сюда Зулейху, ушла. Султан Гарей не знал, радоваться ему или огорчаться. Конечно же, он был рад, что Зулейха выздоровела. Но что же делать? У него у самого есть и крыша над головой, и одежда, и пища. А куда деться Зулейхе? Где ей жить? Ведь это его долг — устроить ее. Думая обо всем этом, он, однако, ничего не сказал Зулейхе и даже не подал вида, что обеспокоен. Они вышли на улицу. Говорить сейчас об учебе и о мечтах, связанных с учебой, Султан Гарей не мог. Разговор не получался. Какое-то время они шли молча. Неловкое молчание прервала Зулейха. «Султан Гарей Абый, куда же мы пойдем?» С нескрываемой тревогой спросила она. «Обуза я для тебя и только». Она заплакала. Султан Гарей совсем растерялся. «Кто тебе сказал, что ты обуза?» «Не говори так», — наконец проговорил он. «А разве не обуза? Сам калека, да еще я на шее. В деревню придется вернуться. Здесь я ничего делать не смогу, буду тебе в тягость. Я все ночи думала, куда идти, когда выпишут из больницы. Тебе-то что? На всем готовом, ни о чем думать не надо. Мне даже в голову приходило, зачем я не слепая? Жила бы, горе не знала». «Замолчи, типун тебе на язык», — рассердился Султан Гарей. «Не говори ерунды. Думаешь, мне весело?» «Прости, Султан Гарей Абый. Я ведь с отчаяния так говорю, что делать не придумаю. Кроме тебя у меня нет ни одного близкого человека. А тебе, кроме меня, еще кого-нибудь надо?» — попробовал пошутить Султан Гарей, но прикусил язык, поняв всю неуместность шутки. Сознание того, что Зулейха нуждается в его помощи, что он единственная ее опора, пробудило в нем чувство спокойной уверенности в том, что и эта трудность будет преодолена. «Не плачь, Зулейха», — сказал он негромко. «Старики говорят, Бог дал день, Бог даст и пищу. Не надо так убиваться». «Мне кажется, Султангари Абый будет лучше, если я все же уеду в деревню, к мачехе. А что же делать?» «Хорошо, ты уедешь, а как же я?» — почти прошептал Султангари. Зулейха промолчала. И Султангари, почувствовав, что сказал лишнее, попытался как-то сгладить свою откровенность. «Я так к тебе привык, все-таки мы земляки. Ты о деревне даже не думай. Если вернешься, съедят там тебя живьем. Я дал тебе слово, значит, я должен его сдержать». «Постой, постой, кто же говорил точно так же?» «Так это же Акчурин!» — вспомнил сразу Султангари. Как он мог забыть об Акчурине? Ведь он обещал помочь в случае чего. Может быть, он действительно поможет. Зачем горевать раньше времени? Султангари рассказал Зулейхе о всесильном Акчурине, и они тут же решили идти к заведующему собесам. Зулейха повеселела. «Далеко ли живет этот собес Акчурин?» — спросила она немного погодя. Султангари засмеялся и объяснил ей, что такое собес. Посмеялся Зулейха над своим невежеством. Султангари почувствовал, что сейчас с ней можно поговорить и об учебе, и о планах на будущее. Зулейха искренне обрадовалась тому, что Султангари станет образованным человеком, научится читать и писать. Обрадовалась и немного позавидовала. «А вот из меня, наверное, ничего путного не получится», — сказала она. «Ну, не скажи», — возразил Султангари. «Вот поговорим с Акчуриным, он все может». Как всегда, к Акчурину было много народа. Но Султангари не стал, как в прошлый раз, дожидаться очереди, а прямиком прошел в кабинет. Заведующий собесом, узнав Султангари, обратился к нему как к старому знакомому. «Что-нибудь случилось, Султангари?» В задушевном вопросе прозвучала неподдельная заинтересованность судьбой слепого, и Султангари, потоптавшись слегка на месте, краснее сказал: «Вот сестренку привел». «Сестренку? Понятно. Подожди немного, сейчас поговорим, только кончу дело». В кабинете Акчурина находился тот милиционер, который привел в свое время сюда Султангарея. То ли он снова кого-то доставил сюда, то ли был здесь по своему делу, но когда вошли Султангарей с Зулейхой, он задержался, хотя перед этим собирался уходить. Не стесняясь, он с любопытством разглядывал Зулейху. Султангари, разумеется, этого не видел, но его раздражало присутствие постороннего человека. «Что ему здесь надо?» — злился Султангари. Но делать нечего. Ему пришлось при милиционере изложить Акчурину цель своего посещения. «Понимаю», — сказал Акчурин, выслушав его, и добавил, дружески улыбаясь. «Все говоришь, сестренка, да сестренка. Вот она у тебя какая. Садись, сестренка. Садись, чего стоишь? Хоть ты и поправилась, но, похоже, не совсем еще. Тебе бы сейчас отдохнуть как следует, поесть досыта. Да ведь где в такое время?» «В больнице-то долго лежала?» — с участием спросил Зулейху милиционер.